Убедить Неолу найти им переводчиков и посредников оказалось совсем несложно. Правда, почти все они были из Нелентара, где она ориентировалась лучше всего и имела поддержку своего дома, но даже так, большой шаг вперед. С такой надежной основой будет несложно раскинуть сети на весь регион. Они оставили Неолу у нее на родине с парой симулякрумов и вернулись на корабль обсудить кое-что секретное. Ситуацию с Кватач-Ичлом. «Прошло уже несколько дней», — сказал Зориан. «Достаточно времени, чтобы остыть и подумать. Ты все еще считаешь, что стоит рискнуть и попытаться заключить сделку с Кватач-Ичлом?» «Ну да», — отозвался Зак. «А что тебе не нравится? Мы можем запросто отдать ему божественные артефакты, а то и части ключа, ту же имперскую сферу, в обмен на редкие знания заклятия. Дождаться следующего цикла, повторить, уже сама мысль об этом доставляет удовольствие. Если кого я и беру до нитки без зазрения совести, так это его. А я вот не уверен, сколько это может продлиться», — нервно сказал Зориан. «Он обязательно заметит, что что-то не так. Особенно если мы будем брать у него уроки. Если Ксвим и Аланик узнали собственные техники, то и Кватач Ичел точно узнает. Только вот отреагирует он наверняка куда более жестко. Какая разница?» — помотал головой Зак. «Это просто означает, что нужно действовать умней. В одном цикле учимся у него карманным измерениям, в другом — магии душ, в третьем — пространственной магии и так далее. Будем выжимать каждый цикл по максимуму и задумаемся о возвращении какой-то из тем, только когда исчерпаем весь список. Если в каждом месяце будем учиться чему-то новому, он ничего не заметит». «Да, я тоже об этом думал», — признал Зориан. «Но это при условии, что ему вообще можно доверять. Он пришел поговорить, а не попытался убить нас или захватить заложников», — напомнил Зак. «Мы не знаем, в чем причина. В его характере или в нежелании будить спящую собаку», — возразил Зориан. «Он определенно считает, что за нами стоит какая-то тайная фракция. Знает, что мы сами по себе, наверняка говорил бы с позиции силы». «Что ж, по крайней мере, на этот вопрос есть простой ответ», — хохотнул Зак. «Нужно, чтобы он этого никогда не узнал». «Да, в этом что-то есть. Хотя ничуть не успокаивает». Сунув руку в карман, Зориан достал сложный листок бумаги, адрес в Сиории, переписанный с визитки Лича. Оригинал, естественно, давно отправился в урну, хоть и выглядел совершенно обычным куском картона. Расслабляться не стоит. «О чем задумался?» — помолчав, спросил Зак. «Просто интересно, что поведение Кватач-Ичла было искренним, а что специально продуманным образом», — сказал Зориан. «Он пришел в эктоплазменной маске и весь разговор жестко контролировал свою душу. Как знать, может, каждое слово было продуманной манипуляцией». «А, не думаю», — немедленно покачал головой Зак. «Я, знаешь ли, не раз сталкивался с ним в прежних циклах. Естественно, не так долго, как в этот раз, но все же пересекались. И он всегда был точно таким же. Держался так же беззаботно, что в исполнении жуткого древнего лича рвёт шаблон, также между делом угрожал, скорее просто констатируя факт. Все как я помню. Нет, само собой, обманы и манипуляции были, но не думаю, что много. Как этот его трюк с кинжалом. Воткнуть в себя неизвестный божественный артефакт тоже может что-то означать, но скорее он просто склонен к показухе». «Ага, мне тоже показалось, что он любит похвастать», — задумчиво согласился Зориан. «С каким удовольствием он расписывал свои способности, возраст и другие преимущества. Тот же безумный объем резерва». «Не напоминай», — пробурчал Зак. «Кажется, теперь я понимаю, как другие воспринимают меня. Но да, думаю, он такой и есть. Старый, невероятно могущественный лич, не заморачивающийся нормами приличия. Вероятно, из-за возраста. Я когда-то читал, что, вопреки общему мнению, раньше люди были куда грубее и прямолинейней. Многие бессмертные сталкивались с проблемой меняющейся культуры, ну, как еще совсем недавно не заморачивались личным пространством и спокойно занимались сексом при собственных детях. Или публичные казни и пытки, считавшиеся чем-то вроде бесплатного представления. Ты сам слышал, что Кватач Ичел думает про обращение с завоеванным населением. Скорее всего, его поведение — компромисс между древними убеждениями и тем, что может сойти с рук в наше время». А мысль интересная. Зорян невольно вспомнил, как когда-то рассказывал одноклассникам, не покидавшим города, про забой скота. Тогда его удивило и позабавило, как их ужаснуло описание, как животных убивают и разделывают. Это казалось лицемерным и глупым, ведь все они ели мясо и не собирались от него отказываться. А ведь они — дети одного века, одной культуры. Для Кватач-Ичла это ощущение наверняка сильнее в сотню раз. Может, когда они сказали ему, что нельзя убивать горожан, он тоже видел перед собой капризных сопляков, не желающих знать, откуда еда на тарелке. «Ты на удивление хорошо в этом разбираешься», — заметил Зориан. «Раньше, когда я не знал, когда закончится петля, я собирал все, что могло пригодиться», — пожал плечами Зак. Все эти повторы сводили меня с ума, и я подумал, может, книги о проблемах бессмертных чем-то помогут. Увы, у них другая ситуация. Нестареющим не нравится то, что мир слишком быстро меняется, а не то, что всё постоянно идёт по кругу. Вот оно что. Зорин откинулся назад. И всё-таки мы действительно делаем это? Думаю, надо. Подтвердил Зак. Да, опасно, но можно много получить. И вдвойне приятно, что мы облапошим эту старую груду костей. Но этот цикл не очень подходит, заметил Зориан. Половина уже прошла, если мы хотим брать максимум от каждой темы, следует дождаться следующего. Не думаю, что его стоит игнорировать, нахмурился Зак. Скорее всего, если он решит, что договориться не выйдет, то постарается нас уничтожить. Да, но один вариант у меня уже есть, сказал Зориан. Как насчёт привлечь его к штурму сокровищницы Эльдемара? Зак удивлённо посмотрел на него. Мысль интересная, но как мы будем делить добычу? Наверняка он тоже захочет кинжал. Ну, в конце Кватач Ичил, несомненно, попытается избавиться от нас и забрать кинжал, согласился Зориан. Но на все потём, ведь мы и сами собираемся с ним драться, закончил за него Зак. Да, подтвердил Зориан. Ведь иначе как мы получим корону? Только придётся очень постараться, чтобы объяснить это Аланику. Жрец крайне болезненно принял их сотрудничество с Сильвер Лейк и намерение ограбить сокровищницу. О да, с новым планом он будет в восторге. Наконец всё было готово, они собирались штурмовать Зиккурат Солнца и постараться добыть кольцо Императора. Собранный отряд был довольно скромным, сами парни их симулякрумы. Аланик, два десятка наёмных магов из Кслотика и небольшая армия големов Зориана. Было решено не использовать жемчужину Аранхала, корабль не подходил для боя с роем дьявольских ос, к тому же его наверняка узнают наёмники. И проблем не оберёшься. Они и так едва уговорили всех этих людей поучаствовать в столь безумной авантюре. Так что на место высадки, укрепление Солоротом, тайно захваченное симулякрамом Зориана на пару часов назад, они прибыли через пространственные врата. Демонстрация высокоуровневой магии изрядно успокоила наёмников. Неожиданный, но приятный побочный эффект. Запомнить на будущее, что иногда делать невозможно, даже полезно для настроя людей. Перегруппировавшись, отряд разделился на две части. Первый отряд — наёмники, большинство големов и по симулякруму Зака и Зориана пойдёт в открытую атаку. Разумеется, всего лишь отвлекающий манёвр, но проигнорировать их не удастся. По словам военных экспертов, люди использовали против Солоротум проверенную тактику «удар артиллерийской магии с максимального расстояния». Увы, ни Зак, ни Зориан не владели артиллерийскими заклятиями на должном уровне. Чудовищные затраты маны предполагали совместную работу множества магов. Зак с его немыслимым резервом мог использовать простейшие в одиночку, познания же Зориана и вовсе носили чисто теоретический характер. К счастью, два десятка южан-наёмников прекрасно разбирались и в чарах, и в дьявольских осах. Солоротум придётся ответить на атаку, может, они и поймут, что их пытаются отвлечь, но всё равно будут вынуждены направить часть сил, чтобы прекратить обстрел. Через несколько минут к цели выдвинулись ещё три пары симулякрумов, укрытых маскировочными чарами, они должны были проникнуть в Зиккурат и отыскать кольцо. А между тем, настоящий Зак и Зориан, вместе с Алаником и парой самых мощных големов, терпеливо ждали своего часа. Симулякрум номер один нервно смотрел на рой гигантских ос на горизонте. Его задачей было совместно с двойником Зака и големами обеспечить безопасность артиллеристов. Чем большее впечатление произведёт их группа, тем больше ос будет брошено на их подавление, и тем проще будет симулякрумом-разведчиком. Всё так, он был согласен с планом, но что, чёрт возьми, ему делать, если долбанные осы не атакуют, а возятся на границе досягаемости? «Что они там застряли?» — спросил он у симулякрума Зака. «Они же видят, что мы готовим артиллерийскую позицию. Или думают, что мы блефуем?» «Нет, скорее ждут чего-то», — поправил двойник Зака. «Может, приказ начальства?» «Думаю...» До них докатился могучий рёв, и из песка под кружащимися осами выметнулась гигантская змея. Нет, не змея, червь. Гигантский песчаный червь задрал голову, усыпанная зубами пасть раскрылась, словно некий адский цветок. Осы же ликовали? «Проклятие! Они умудрились приручить взрослого червя?» — простонал предводитель наёмников. «Это будет страшно!» Номер один был вынужден согласиться. Пусть магия разума и позволяла вовремя замечать атаки из-под земли, бороться с таким непросто. Особенно со столь огромным червём, которого не остановишь и можно лишь уклоняться. «У меня идея», — сказал симулякрум Зака, быстро преобразуя песок у них под ногами в каменную платформу и поднимая её в воздух. «Вот», — улыбнулся он, — «довольно затратно, но теперь зверюга до нас не доберётся. При всех его размерах летающей цели он ничего не сделал. Он не успел договорить. Черв встряхнулся, как мокрая собака, и из чешуйчатых боков развернулись множество прозрачных, похожих на стрекозиные крыльев, смехотворно маленьких для твари такого размера, но светящиеся желтым крылышки задвигались, как весла галеры, и монстр медленно оторвался от песка, разворачиваясь в их сторону. «Но это уже просто нечестно!» — сдулся симулякрум Зака. Глядя летящее к ним чудовище, сопровождаемое роем дьявольских ос, номер один был как никогда согласен с напарником. Зорин наблюдал за боем из руин укрепления. Там вдалеке симулякрум Зака отчаянно пытался сдержать летучего червя, а его собственный двойник защищал наемников от роя с Алротом. Занятно, когда он попытался взять червя под контроль, у него вообще ничего не вышло. Обычно он добивался хоть какого-то эффекта, даже если монстр имел серьезное магическое сопротивление, но тут словно глухая стена вокруг мозга. Надо будет узнать больше в следующих циклах. Честно говоря, пока все складывалось неплохо. Да, группа наемников смогла произвести лишь один залп, их постоянно теснили, но с задачей отвлечения внимания они справлялись превосходно. С Алротом даже атаковали с фланга еще одним роем. Его двойник ругался по духовному каналу последними словами, но тут пока все шло по плану. Проблема была в другом. Посланные на разведку симулякрумы были обнаружены еще на подходах к зиккурату, вероятно, некий изощренный охранный оберег. Одна группа погибла, пытаясь прорваться через главный вход. Вторая пожертвовала собой, выигрывая третьей группе время пробить ход в стене. Третья же попала внутрь, но была блокирована в одном из коридоров и вот-вот будет сметена защитниками. В довершение всего с Алротом выяснили, откуда появляется враг, и послали группу бойцов проверить. Собственно, потому укрепление лежало в руинах. «Кольцо пока не найдено, но другого шанса не будет. Я скомандую симулякруму, что внутри открыть врата. Мы начинаем». «Понял», — сосредоточенно кивнул Аланик. «Наконец-то», — хрустнул костяшками Зак. Зорин глубоко вдохнул и сосредоточился на духовной связи, выделяя симулякрума внутри зиккурата. Чтобы открыть врата, нужно время и концентрация. Нужно найти место, где ему позволят это сделать. Наконец, разом израсходовав последние полтора десятка гранат, отправив симулякрума Зака в самоубийственную атаку, он сумел открыть врата к себе настоящему. Послав двух оставшихся големов расчистить путь, он вместе с Заком и Алаником устремился следом. Прямо к искалеченным останкам своего симулякрума, до последнего удерживавшего врата, забыв о защите. Забавно, но теперь с големами они полностью контролировали коридор. Похоже, последний залп гранаты новая группа захватчиков заставили с Алротом отступить и перегруппироваться. «Идём!» — Зорин указал в сторону левого коридора. «А почему именно туда?» — спросил Зак. «Осы прут именно оттуда!» «Ну да», — согласился Зорин. «Я не знаю, где кольцо, но полагаюсь на наше хреновое везение. Он будет в самой опасной части зиккурата». «А?» — отозвался Зак. «Ну да, логично». Зорин повернулся к Аланику, молча изучающему стены. Вероятно, пытаются сориентироваться. На стенах остались пышные барельефы религиозной тематики. Большая часть — времён Кассианской империи, но часть явно была грубо переделана осами под свои верования. И, похоже, Аланик совершенно не оценил их старания. «Аланик, нам еще понадобится ваша помощь. Мы с Заком долго использовали симулякрумов и должны восстановить ману. Как думаете, сможете?» Из-за угла внезапно вырвались двое с Алротом, с копьями и богатыми украшениями, вероятно, элитные воины племени. Проскрипев вызов, они немедленно кинулись в атаку. Аланик, ничуть не изменившись в лице, качнул посохом, и в воздух прочертили два шарика чудовищно сжатого огня. Они попали осом прямо в лицо, пробив насквозь и не потеряв скорости. «Всё в порядке», — сказал Аланик. «Положитесь на меня». И едва он договорил, впереди показалась целая орда с Алротом. Весь коридор превратился в ревущий инферно. После ожесточенных боев и нескольких временных отступлений, группа наконец достигла цели. Один из големов замер без движения, из второго торчало три копья и не хватало руки. Аланик получил жуткого вида рану в грудь, а Зак практически исчерпал ману. Но они нашли его, нашли кольцо. Но только потому, что его носитель сам вышел встретить врагов, устроенный ими переполох заставил верховного жреца вмешаться лично во главе отборной гвардии. На редкость крупный с Алротом в грозного вида костяной броне, и ошибиться невозможно, с посохом в руках. Определенно маг, и, судя по отголоскам ауры, вероятно, владеющий магией душ. Он был весь увешан украшениями, в том числе носил кольцо императора на пальце. Без подсказки маркера Зорин ни за что не разглядел бы реликвию среди всех этих побрякушек. Никаких шансов. Возможно, будь они в форме, но не сейчас. Но Зорин просто не мог повернуться и просто уйти. Собрав всю оставшуюся энергию, он обрушил на разум жреца сокрушительную телепатическую атаку. На краткий миг он полностью захватил вражеского лидера и успел отдать короткий приказ. Одним быстрым движением верховный жрец сорвал кольцо с пальца и швырнул Зорину, поймавшему реликвию свободной рукой. Сбросив чужие чары, жрец растерянно посмотрел на них. «Зак, забери нас отсюда!» — крикнул Зориан, и прежде чем они телепортировались прочь, оставив бедного истерзанного голема прикрывать отход, они услышали пронзительный вопль возмущенного до глубины души жреца Салоротом. Зориан понимал его как никто, жизнь порой бывает чертовски несправедлива.